Нет ничего святого, чего не могли бы осквернить деньги. Марк Тулий Цицерон. Как далеки мы такие, как есть, от того, чем могли быть. Сестра слушала его, чопорно выпрямившись. Фигура ее походила на черную плоскую статую с готическими резкими углами. Более всего, она хотела бы понять своего брата, понять его хотя бы теперь, когда Хайме стал мужчиной и, похоже, ускользает от них обоих. Но, не решаясь об этом думать, она твердо знала, что понять его значит оскорбить. Правда была жестока, и только ложь позволяла им как-то существовать вместе. Спокойная совесть. Карлос Фуэнтес.